пуская доступ к этим существам у меня формально был еще с тех времен, когда удалось получить контроль над сетью серого посредника, но доверять, пусть и самым лучшим, но наемникам, столь фантастические для них технологии было нельзя. Являясь далеко не дураками, они бы с огромной радостью продали полученные образцы и получили за них столько денег, что их далекие потомки ни в чем бы не нуждались. Поэтому пришлось потерпеть. Сейчас же все захваченные образцы тщательно изучались, дабы в будущем стать полезными человечеству. Ведь стоит понять, как ими управлять или мгновенно уничтожить, и это положит еще один козырь в мою колоду. В ней и так уже достаточно сильных карты, но парочка дополнительных точно лишними не будут. «Заканчивайте», — отдала короткий приказ Алисия, когда от телохранителя остались лишь кости и мышцы. «Ты им сильно доверяешь?» Подойдя к очистителю первым, я полностью избавился от любой органической жидкости на теле и одежде. «Они многое знают и умеют», — повторила процедуру ученица. «Будь мы в предыдущих мирах, они бы уже давно получили санмагасов. Пожалуй, стоит рассмотреть данный вопрос подробнее». Шагая по коридору базы, многие из старших техножрецов уже вполне заслужили эту честь, но об этом позже. «Тебе не показалось странным, что в их телах совсем не было наномашин?» «Показалось, но это, скорее всего, связано с их слабой защищенностью перед электромагнитным излучением. Полностью защитить их от вспышек не можем и мы, но все равно, даже малая сигнальная колония могла бы доставить намного больше неприятностей всем, кто попытается изучить их тела. Остаток пути мы проделали в тишине, каждый думая о своем, а заодно работая с документами. Вспышка телепорта, и мы оказались в одном из бункеров для совещаний, где нас уже ждала Доминика. Смотрю, вы не спешили», — не удержалась от колкости она. «Изучение нового вида не терпит спешки», — спокойно ответила Алисия. «У нас не так много образцов, чтобы бездумно тратить их». «Да-да, я в курсе, но я с хорошими новостями», — тут же подключилась она к голопроектору. «Отправленной на Омегу группе все же удалось отследить коллекционеров, точнее считать вектор их прыжка. Центр галактики проследил я за прямой линией, как и ожидалось. Но что насчет конечной точки маршрута? Учитывая расстояние и плотность черных дыр в том районе, сложно сказать что-то конкретное, но примерное местоположение определить удалось. Еще одной новостью является то, что эти самые коллекционеры посетили Омегу и оставили заказ на человеческих рабов. Сейчас там начался большой переполох, банды хватают всех подряд и готовят к транспортировке. Нашим агентам удалось скрыться, но в ближайшее время людей на Омеге станет намного меньше. ХМ, неприятная новость, но что если поместить в несколько десятков будущих жертв маячки и с их помощью отследить точное местоположение их базы? Это я и хотела предложить. Если не получится добраться до захваченных, то вполне можно передать ксеносам клонов. Я начну подготовку, решил не ограничиваться одним вариантом я, заодно проведи операцию по внедрению. Лучше подстраховаться. Уже сделано. Отлично, одной проблемой меньше. Меньше у тебя, а мне снова пришлось отражать налет на наш завод в колонии, которую решила посетить исследовательская группа лягушек. Доминика была возмущена почти до предела. Они, видите ли, исследовали местную флору и фауну, и совершенно случайно наткнулись на наше предприятие. Ты поступила с ними как обычно? В этот раз, нет, покачал головой она. С ними были представители администрации колонии и несколько настоящих ксенобиологов других рас. Исчезни они в окрестностях завода, и нам не избежать дипломатического скандала. Кажется, они начали умнеть, покачал головой я. Алисия, что с тем вирусом, что вызывает бесплодие у самок саларианцев? На стадии тестирования, из-за полового перекоса в пользу мужчин, их самки не так часто покидают полностью подконтрольное им пространство, а после любого удачного захвата, целые флоты ищут пропажу, с привлечением спектров и гор, добавила от себя Доминика. Поэтому пираты и прочие нежелательные элементы не горят желанием идти на что-то подобное. Значит, пока не готово. Что ж, жаль. Дальнейший разговор вертелся в основном вокруг будущей подготовки к войне со жнецами, точнее выстраивание разведывательной сети. Было очень важно отследить, не только когда они прибудут, но и откуда. Посетить пространство, где жнецы ожидают начала новой жатвы, следовало хотя бы для того, чтобы убедиться, что там ничего нет. Однако велика вероятность обнаружить в межгалактической пустоте еще больше жнецов, ожидающих сигнала о прибытии, если сопротивление расцикла окажется слишком активным, отправиться в черный космос, мы сможем не ранее начала жатвы, подвел итог я. Доминика, последний вопрос к тебе. Проект Цербер постепенно развивается, набирает сторонников. Выбранный на роль лидера Генри Киллок показывает себя отличным организатором и стратегом, пожала плечами она. На данный момент он формирует из недовольных ударную группу для атаки на одну из перевалочных баз работорговцев. Судя по тем данным, что он нам передает, эта акция почти обречена на успех. Хм, Киллок, вспоминая известные мне сведения о Вселенной, я решил уточнить еще один момент. А некий Джек Харпер еще не вступил в ряды организации? Вступил, он является одним из доверенных лиц Киллога, тут же ответила она. Ветеран бойни на Шансе, пытался записать добровольцем в десант, участвовал в отражении нападения на один из колониальных кораблей. Весьма неплохой боец, харизматичный лидер и неплохой командир. С ним что-то не так? Возможно, установи за ним дополнительную слежку и проверь его путь с начала боев за Шансе. Вспоминал я о судьбе этого человека, особенно в отношении контактов с ксеноартефактами. Даже так, задумалась Доминика, это как-то связано с одурманиванием, возможно, лучше перестраховаться и проверить его, чем потом получить удар в спину. Сделаю все возможное, и раз на Шансе есть неизвестный ксеноартефакт, может, стоит отправить поисковую команду? Стоит, но при условии, что в прямой контакт с ним они вступать не будут. Режим максимальной опасности, всем участникам экспедиции передать объект 453 с 64 склада. Если все получится, всех участников на карантин. Будет сделано, максимально серьезно восприняла она мои слова. Тогда я подготовлю изолятор прямо на Шансе, тихо произнесла Алисия. Все необходимое для обнаружения влияния извне будет на месте через пару дней. Надеюсь, что этого будет достаточно, подвел итог я. Следующий вопрос на повестке. Сканирование пустот под поверхностью Иден Прайм. Примечание к части. Небольшое объявление. В связи с наступающими новогодними праздниками и тем, что я добросовестно отработал 2 месяца без перерывов, объявляю себе отпуск. Это значит, что график выхода глав становится случайным и будет полностью зависеть от того, будет ли у меня возможность провести несколько часов за компьютером. Поэтому, прошу не сильно ругаться и дать мне передохнуть. П.С. До Нового года будет выложена еще одна глава «Через миры», она почти закончена и нуждается только в небольшой шлифовке, так что, кто следит за вторым циклом, получит небольшой подарок. Всех с наступающим. Надеюсь, следующий год будет лучше. Часть 24. Первый достойный. Зато Рига Васквип-Квип не мог поверить, что сейчас происходит. Он вдыхал полной грудью неочищенный воздух, стоял без шлема и в целом без защиты, чувствуя на лице теплые солнечные лучи. Согласившись на экспериментальный комплекс улучшений, разработанный специально для кварианцев, он не думал, что получит свободу столь быстро. Его сородичи отговаривали его от подписания 10-летнего контракта с людской корпорацией, но он рискнул и не пожалел. Всего 2 недели в клинике, и он больше не зависит от целостности скафандра и может то, о чем его сородичи могли только мечтать. «Я понимаю ваш восторг», – мягким голосом произнес доктор, проведший все операции, «но нам нужно собрать данные. Простите», – вернулся в реальность Затор, «просто я привыкал к новым ощущениям. Не скажу, что понимаю вас, но приятно видеть, что наша работа увенчалась успехом. Однако, вам не стоит забывать, что пусть вам больше и не нужно постоянно носить скафандр, ваш иммунитет все еще угнетен. Фактически, вы сменили один скафандр на другой, пусть и несколько более удобный. Я понимаю и хочу задать вопрос, пока я восстанавливался в палате, то смог найти информацию о так называемых боевых имплантах, в том числе бронированной кожи, в будущем будет возможность установить мне ее, вполне возможно, но ценой будет пониженная чувствительность, но об этом пока рано говорить, вы первый, кто прошел весь комплекс имплантации и еще неизвестно, как он в будущем повлияет на ваше самочувствие. С тем же интерфейсным чипом может возникнуть множество проблем, особенно поначалу. Понятно, опустил взгляд кварианец, но если это даст моему народу вновь почувствовать дуновение ветра на коже, я готов пожертвовать собой. Не стоит так спешить, с искорками в глазах произнес доктор, сначала посмотрим, как вы справитесь с текущими имплантами, а дальше, посмотрим. Начинай постепенно, не спеши, произнес ученый за бронестеклом в микрофон. «Вы действительно так меня боитесь?» – усмехнулся подросток в комнате с несколькими контейнерами и манекенами. «Нет, изоляция предназначена для того, чтобы показания сенсоров были максимально полными», – устало ответил ученый. «Тебе установили экспериментальную версию импланта, и от этих показаний зависит, будет ли он пущен в серию». «Да знаю я, просто», – договаривать подросток не стал. Развернувшись к тестовым образцам, он настроился на тест. По сигналу он начал выполнять стандартный набор действий. Подъем, толчок, заряд. Все было как обычно, разве что теперь свечение от использования биотических способностей стало красным, да и его самого стало в разы меньше. Начальные упражнения дались ему легко, даже слишком. «Отлично, все показатели в норме, начинаем продвинутый уровень», — раздалось из динамиков. Подросток усмехнулся и приступил к тесту. Сингулярность, нова, молот. И вновь все ранее выученные навыки были применены с необычайной легкостью. Не было ни боли, ни ломоты в конечностях, даже голова не болела. Осталась последняя часть, и ты сможешь сходить отдохнуть. Будь внимателен, сейчас мы проверим твои барьеры. Из пола тестовой комнаты выехали несколько манипуляторов с оружием, что тут же направилось на подростка. Сконцентрировавшись на постановке барьера, юноша сосредоточился. Сначала были простые пули, затем разогнанные маздрайвером, а под конец и вовсе болтерные снаряды. Последняя часть была самой сложной, так как реактивные снаряды нужно было удерживать барьером несколько секунд, пока в них не закончится топливо, а потом еще и удержать барьер после взрыва. Однако подросток уверенно выдержал все тесты. «Ты молодец, отлично справился, можешь вернуться к себе», — раздалось из динамиков. И дверь в тестовую комнату открылась. Есть что сказать по поводу нового импланта. Кроме того, что он явно лучше всего того, что было до этого. Усмехнулся подросток, с легкостью поднимая над полом ящик массой в несколько сотен килограмм. Да, никаких неприятных ощущений, я даже не сильно устал. Если бы нам сразу ставили что-то подобное, то в общем так было бы лучше для всех. Хорошо, ты можешь идти отдохнуть. Если имплант хорошо приживется, мы рассмотрим твою просьбу встретиться с семьей. Нет, это ты что-то не понял, Гарл. Стоящая перед покрытым шрамами Краганом девушка, кажется, ни капли его не боялась. Это наша территория, и если твои шавки снова на ней появятся, это будет объявлением войны. Букашка смеет мне угрожать? — оскалился ящер в красном доспехе. Это букашка, — с сарказмом произнесла обладательница зеленоватой брони без опознавательных знаков, — может оторвать твою тупую башку и прислать ее твоему боссу за пару секунд. Это последнее предупреждение. Хе-хе-ха. Потянувшийся за клеймором Краган даже не успел среагировать, когда его тело оказалось пробито в двух местах. Выскочившие из предплечий девушки клинки вошли четко в нижнюю челюсть и вышли из лобовой пластины. Несколько молниеносных движений, и мозг пришельца был порублен в мелкий фарш. Остальная банда кровавой стаи даже не успела среагировать, когда началась бойня. Люди, занявшие один из секторов Омеги, предварительно уничтожив ранее контролирующую его банду батарианских работорговцев, не собирались терпеть наглых ксеносов на своей территории. Напичканные по самую макушку киберимплантами наемники даже не взяли в руки оружие, начав разбираться с солянкой из краганов и варка в ближнем бою. С ускоренными рефлексами, в замкнутом пространстве бывшего склада, это было несложно. Ксеносы смахнула кровь с клинков Ви, даже мусорщики не были такими тупыми и понимали после нескольких раз, что не стоит лезть на чужую территорию. «Что делать с телами?» — спросил подошедший сзади альфа-скитарий. «Раздеть все ценное и подготовить к продаже, а головы повесить в главных проходах», — раздраженно ответила она. «Так мы спровоцируем кровавую стаю на нападение. Плевать, с амнисиархом я договорюсь, а ксеносы, пусть попробуют напасть, патронов на всех хватит». Отправляясь на Омегу, бывшая кочевница никак не предполагала, что столкнется с таким количеством проблем, причем закрепиться на станции было самым простым. Остальные банды ксеносов, почему-то считающие людей слабыми и неспособными им противостоять, каждую неделю устраивали нападения, которые, впрочем, всегда заканчивались одинаково. Еще эта сука Ария, пытающаяся играть в свою игру, намекала, что стоит ей переборщить и Ви вышвырнут в открытый космос. Нашла чем пугать. Однако миссия по наблюдению за коллекционерами и сбор разведывательной информации о пиратских набегах была важней. Вот ей и приходилось терпеть и не устраивать полноценный захват станции, А ведь ей всего-то и нужна была пара когорт скитариев, детальный план захвата станции уже давно готов. Получив входящее сообщение с кучей мата и угроз, Вия оскалилась. Альфа-47-3-Эпсилон, не удержалась она от использования вокабулятора для отдачи приказа. Вместо отправки его через внутреннюю сеть, расчехли тяжелый болтер, к нам идут гости. Люди себе слишком много позволяют, почти кричал посол батарианцев, кто давал вам право занимать планеты гегемонии. Прошу простить, господин посол, абсолютно нейтральным и спокойным голосом начал отвечать представитель человечества, но ни в одном документе указанные вами планеты не обозначены как владения гегемонии. Именно поэтому Альянс оставил за собой право осваивать их. Нам плевать, это наши планеты и наши владения, мы первыми обнаружили их. Вам плевать на документы, утвержденные Советом Цитадели? Поднял одну бровь посол людей, выводя на экран резолюцию, завизированную всеми тремя советниками, как интересно. Хватит, первым не выдержал турианец, батарианская гегемония не заявляла свои права на эти системы, в отличие от Альянса. Данный участок в оптическом траверсе теперь закреплен за Альянсом и пересмотру данное приобретение не принадлежит. У гегемонии было несколько веков, чтобы закрепить их за собой. Поддерживаю, мягкой как будто предвкушающе улыбнулась Тивас. Пространство Цитадели, это цивилизованное образование и его совет всегда готов рассмотреть заявки всех его членов. Если гегемония не озаботилась оформлением официальной заявки, это проблемы гегемонии, закончил речь соларианец. Тогда гегемония выходит из пространства Цитадели и закрывает свое посольство, прокричал посол батарианцев, мы больше не видим смысла в нем оставаться, если совет готов потакать каким-то выскочкам. Просматривая отчеты о состоянии дел в галактике, я отчетливо видел, как постепенно накаляется атмосфера. Батарианцев откровенно спровоцировали на конфликт с человечеством, и любой исход назревшего конфликта устроил бы Цитадель. Батарианцы устроят кровавый поход по всем новым колониям людей, это будет поводом прижать новичков и указать им на их место. Люди отобьются, тогда батарианцы еще больше обозлятся, и все их усилия сосредоточатся на Альянсе, снизив нагрузку на флоты Цитадели. Беспроигрышный вариант. Вот только ни один совет Цитадели может играть в подобные игры. Алисия, обратился я к ученице, на Миндуаре все готово? Да, зараженные вирусом клоны размещены на отдаленных фермах и не окажут сопротивления. Вирус стабилен и не склонен к мутациям, летальность почти 60%, но и антитела для него разработать несложно. Инкубационный период в 2 месяца позволит ему распространиться по всей территории гегемонии. Мы же не хотим, пока, истребить их полностью, пока, нет, позволили себе некое подобие улыбки я, но всему свое время. Разработка аналогичных вирусов для остальных рас продвигается, скинув файл со всеми подробностями, продолжила доклад она, в течение нескольких лет у нас будет оружие, способное очистить галактику без нашего прямого участия. Хаем, наткнулся я на один занимательный пункт, ты уверена, что след приведет к жнецам? Да, изученные остатки вымерших ксеносов предыдущего цикла дали достаточное количество данных, чтобы выработать характерный почерк. Если не произойдет утечки, то никто ничего не заподозрит, дополнительно можно будет сослаться на коллекционеров, что уже несколько столетий активно изучают прочие расы. Удалось получить данные с их базы? Да, загруженный в тела рабов рой нанороботов закончил развертывание и начал передавать данные. Мы хоть сейчас можем прыгнуть к ним и разнести их на атомы. Бодро дополнила данные от сестры Доминика, они даже не заметили, что почти во всех их системах есть наши закладки. Отлично, что с поиском предположительно вымерших рас. Создатели жнецов пока не обнаружены, отчитался один из кандидатов в Магасы. За миллионы лет они научились отлично прятаться. С Иден Прайм также возникли сложности, провести полноценное сканирование планеты с орбиты не представляется возможным, без открытия всей галактики наших истинных возможностей, поэтому приходится ограничиваться более примитивными средствами. На данный момент просканировано 43-76% поверхности, и работы продолжаются. Прекрасно, продолжайте поиски. Чем больше мы соберем информации перед вторжением, тем проще нам будет его отразить. Как проходит адаптация душегуба? Не быстро, слово взяла Альтьера Каннингем, все из-за несовершенства первых версий интерфейсного чипа для ксеносов. Пока данная технология выйдет на уровень хотя бы 20-х годов 21 века, пройдет некоторое время. На Миндуаре работает несколько ксеносов, что уже установили себе подобные импланты, сравнивая данные, произнес я, возможно, стоит провести полевые испытания, чтобы собрать дополнительные данные. Это возможно, на секунду задумавшись, согласилась с моим предложением Альтьера, я подготовлю необходимое оборудование. Прекрасно, на сегодня, все, жду от вас отчета о ходе реализации остальных проектов. Следующее собрание через неделю. Господин адмирал, подскочил к замершему на мостике корабля рослому батарианцу его подчиненный, кровавая стая не прибудет. Что значит, не прибудет? Прорычал адмирал пиратского флота, мы заплатили за их мясо, что должно было смять первую линию обороны. Передайте этому ублюдку Криву, что если он не притащит свою чешуйчатую задницу в срок, то его ждут большие неприятности. Боюсь, господин адмирал, что он не сможет вам ответить, вжал голову в плечи и закрыл 3 из 4 глаза связист. 2 дня назад его, с заместителями убили на Омеге. 40 краганов ветеранов убили на Омеге, даже не нашел в себе силы кричать генерал, что там вообще произошло. Новая банда людей, сначала уничтожила послов Крива, а затем заманила в заброшенную часть станции. Связист молился, чтобы за то, что он сейчас скажет, его не отправили подышать вакуумом. Люди сначала заблокировали все входы и выходы, а затем расстреляли Криво. Сейчас в кровавой стае идет дележ власти и выборы нового главы. Прокляни их предки. Ударил по стойке адмирал, пытаясь справиться с гневом. Время еще есть, свяжитесь с лидерами оставшихся крупных стай и предложите им оружие, деньги, корабли, но они должны быть здесь, иначе этот налет точно не окупится. Затор уже мог закончить свое паломничество, но не хотел этого. Да, он понимал, что может принести много пользы мигрирующему флоту своим возвращением, но сейчас он делал намного больше для своего народа. Став одним из первых, на ком отрабатывали технологию установки изолирующих имплантов, он с гордостью смотрел на прочих кварианцев, что сейчас жили рядом с ним на Миндуаре, забыв о необходимости носить скафандры. Пусть искусственная кожа не передавала весь спектр ощущений, а синтетические легкие требовали периодической замены фильтров, это было в 100 раз лучше, чем скафандр. Пройдя мимо церкви бога машины, он лишь покачал головой, пусть люди имеют столько замечательных технологий, но они все еще слишком молоды. Вся эта скрытая ксенофобия, все молодые расы через нее проходят, пройдут и люди. Затор, когда только приживался в людском обществе, заинтересовался этой странной верой и даже нашел ее весьма интересной, но в сам храм его ни разу так и не пустили. Техножрец, имплантов в котором было больше живой плоти, однажды все же соизволил побеседовать с Затором. Как понял кварианец, выходцам из других миров в этой вере место все же есть, но весьма странное. Помимо врагов всего человечества, ксенос может получить благословение амнистии только в одном случае, если послужит человечеству, и тогда бог-машина дарует ему новую жизнь в теле правильной расы. Звучало как бред, но многие люди, что посещали церковь, вместо благодарности желали ему следующей жизни в человеческом теле. Зайдя домой, Затор сбросил верхнюю одежду и тут же зашел в камеру дезинфекции. Уже в стерильной комнате он принялся за обслуживание имплантов, фильтр уже почти забился, да и емкость с обеззараживающей жидкостью для пищи была почти на исходе. Закончив еженедельные процедуры, он отправил заказ в ближайший магазин на пополнение запасов расходников и с удовольствием устроился на диване. Включив удаленно телевизор, он устроился поудобней. Как бы он ни любил свой народ, но менять хоромы, на которые успел заработать на тесный кубрик на корабле, он не собирался, во всяком случае ближайшие 10 лет или 15. Интересно, а получится создать в колонии искусственную среду, где кварианцы смогут безбоязненно размножаться? Стоит подкинуть такую идею руководству компании, ведь это привлечет еще больше паломников, да и не только их, в людские колонии. Станция дальней связи, находящаяся недалеко от ретранслятора в системе Миндуар, зафиксировала множество кораблей, выходящих из-за ретранслятора. Автоматика станции работала как надо и мгновенно отправила сигнал о необычной активности, как на планету, так и за ее пределы, чтобы превратиться в груду обломков, спустя секунду после появления первого пирата. В столичном городе Миндуэра был самый разгар дня, когда раздался сигнал тревоги. Простые колонисты разных рас в недоумении посмотрели на небо, не понимая, что происходит, но часть людей быстро покинула свои рабочие места и начала организованно покидать здание. Администрация колонии в панике пыталась сделать хоть что-то, начать эвакуацию, организовать ополчение, заставить корпоративные силы безопасности начать действовать вместе, но получалось это у нее плохо. Паникующие люди выбежали на улицы и каждый пытался спасти себя сам, а провокаторы пиратов, что заранее прибыли на планету, вносили еще больше хаоса своими выкриками. Вокруг регионального филиала АМТ, совмещенного с церковью Амнисии, в это же время начали собраться люди. Многие из них были на взводе, но сохраняли дисциплину, в то время как из недр грубого и массивного здания на улицу выносились ящики с оружием. Прихожане, вне зависимости от пола и возраста, брали его в руки, облачались в легкую броню и готовились дать отпор ксеносам. Только детей пускали в недра здания, пряча в подземном бункере. Сообщение о том, что орбитальная инфраструктура и защитный флот, состоящий из грузовозов и челноков, полностью уничтожен, совпало с окончанием формирования ополчения из прихожан. Остальной город тоже как мог готовился к обороне, но получалось это у него намного хуже. Затор, сжимая неудобный автомат, ждал. Когда к нему домой пришли и вежливо попросили помощь в обороне колонии, он не нашел причин отказать, после чего несколько десятков человек в броне начали превращать его уютное жилище в укрепленный пункт обороны. Развернули переносные баррикады, оборудовали огневые точки, а под конец вручили ему пусть и устаревший, но новый на вид автомат. Понимая, что боя в любом случае не избежать, кварианец вспомнил все, чему его учили на мигрирующем флоте до начала паломничества. Нашел свой старый скафандр, имеющий минимальное бронирование, достал из тайника пистолет и несколько гранат, даже кое-как активировал несколько дронов турели, созданием которых занимался в свободное время. Первые взрывы заставили его вздрогнуть. Впрочем, как и всех, кто сидел вместе с ним в здании, люди, несмотря на сосредоточенность и показную отрешенность, вздрагивали так же, как и он, да и тремор конечностей выдавал их с головой. Один из взрывов раздался совсем неподалеку, и Затор рискнул выглянуть из окна. Источником шума оказался горящий шаттл, рухнувший в центре сквера перед зданием церкви. Судя по повреждениям, выживших там не было. Зенитные снаряды пробили огромные дыры в районе десантного отсека. Сев обратно на пол, кварианец хотел помолиться, но услышал тихое бормотание людей. «Духи машины, во всей своей мудрости и величии, помогите даруемой вами мощью сокрушить врага, даруйте нашим рукам силу благословленных механизмов, дабы они не знали усталости разить врагов Амнисии. Обратите свой гнев, духи машины, на тех, кто пришел осквернить творение его, на тех, кто заточил в своих нечестивых механизмах братьев ваших, на всех врагов, что посмели противостоять воле Амнисии». Тихая и размеренная молитва людей заворожила Затора. Он только слышал, что прихожане церкви, мимо которой он проходил каждый день, верит, что в каждом механизме есть дух и его нужно почитать, но впервые видел нечто подобное лично. Сжав автомат, он решил, что хуже не будет, и вместе со всеми начал неуверенно повторять слова летании. «Вперед, отребье!» — кричал Краган, подкрепляя свои слова стрельбой поверх голов Варка. «Сегодня вы сдохнете или от их пули, или я сожру вас заживо». Использование тактики мясного штурма приносило свои плоды. Слабозащищенные и плохо вооруженные, но крайне живучие Варка были отличными губками для пули живыми минными тралами. Плохо организованные защитники колонии тратили на них драгоценный боезапас, пока основные силы пиратов формировались в несколько ударных кулаков. Вспышка взрыва где-то в глубине города ознаменовала уничтожение еще одной зенитной батареи. Впрочем, удачливый бомбардировщик не ушел далеко, сбитый длинной очередью из другого конца города. Пока все шло по плану, сейчас орда Варка доберется до первой линии обороны и учинит там резню, а в это время успеет подойти бронетехника. Жаль, оскалившись, посмотрел на затянутый дымом пожаров город Краган. Нельзя просто разнести все с орбиты, но так можно остаться совсем без трофеев. «Смотрю, у тебя тут веселье в самом разгаре», — спросила выпрыгнувшая на лету из шаттла Азари. «Нет, но скоро пойдет потеха», — оголил клыки Краган, — «когда зайдем в город». «Смотри, не переусердствуй, сломанные игрушки стоят дешевле», — повторила оскал Азари, отправившись к колонне бронетехники. Калак, заходя на посадку, лишь в очередной раз поморщился. «Пока все остальные грабят богатый на вид город». Его с тремя такими же неудачниками отправили проверять фермы. В модульных домиках не было почти ничего ценного, разве что дешевая техника и такие же дешевые ювелирные украшения. Технику и прочую мелочь они не брали, в трюме место не бесконечное, лучше напихать туда побольше будущих рабов. Дом из трех жилых модулей не впечатлял, впрочем и как все остальные до него, но работа есть работа. Приземлив челнок, он дал десанту добро на выход, после чего три обладателя средних скафандров быстро побежали к дому. Наблюдая, как десантники проходят через незакрытую дверь, Калак оскалился, все будет еще проще, чем предполагалось. Семья из пяти человек обнаружилась в дальнем модуле. Самец тут же получил по лицу кулаком, чтобы не геройствовал, а самка удар по спине. Детеныши тут же заплакали, но когда их потащили наружу, не особо сопротивлялись. Хороший улов, самец на вид здоровый, а значит, сможет продержаться на шахтах, да и самка вроде как даже красивая. Калак не особо разбирался в человеческой красоте, но запись с последнего аукциона помнил прекрасно. Может ему подарить сестре одну из мелких самок, будет ей игрушка. Будущие рабы продолжали выть, пока не оказались заперты в битком набитом трюме. Чего пираты не видели, так это того, как у всех рабов отключились все эмоции, стоило двери закрыться. Полностью безучастные лица, их будто выключили. Те немногие фермеры, что были обычными людьми, боялись этих роботов, включающихся по необходимости больше своих похитителей, но ничего поделать не могли, кто будет слушать будущих рабов. Олег Хильгисон понимал, что осталось ему недолго. Когда в очередной раз схлопнулся кинетический щит, несколько пуль пиратов пробили его бронежилет в районе живота. Потерявшие большую часть импульса куски вольфрама не прошили его насквозь, но надежно засели в требухе, причиняя адскую боль, но ему было уже все равно. Ему и так осталось недолго. Взвод, частью которого он был, уничтожен, а рычащие вскрики ксеносов отчетливо слышны неподалеку. Их позиция пока не была захвачена, но это только пока, ведь защищать ее остался один он, остальные или без сознания, или мертвы. Жаль, что он больше никогда не увидит Изабеллу, но зато она в безопасности пока. Зажимая кровоточащий живот, ополченец подбежал к ранее прикрывавшему его отряд Тру, что сейчас стоял с дырой на месте механика-водителя и орудийной башни, воткнувшейся в ближайшее здание. Пусть эта машинка и не сможет больше сдвинуться с места, зато поможет ему еще немного задержать нападающих. Работая с похожей техникой, он прекрасно помнил правила техники безопасности, особенно по обращению с ядром нулевого элемента. Как им показывали на видео, если перегрузить его определенным образом, то получится большой бадабум. Но только если ядро не повреждено, а оно точно цело, если, конечно, слух его не подводит. Забравшись в относительно целый десантный отсек, Олег со второй попытки смог оторвать бронелюк, отделяющий моторный отсек от остального ПТРа. Ядро массы было в прекрасном состоянии и явно не спешило разрушаться, да тут еще и топливо полные баки, и генератор в полном порядке. Улыбаясь кровавой улыбкой, Олег запустил свои руки во внутренности машины. Снять аппаратное ограничение, замкнуть эти контакты, жаль нет нормального инструмента, но в текущих условиях и так сойдет. Непонятное бормотание ксеносов он не понял, автопереводчик вышел из строя еще в начале боя, так что там они бормочут, он не знал, да и не хотел знать. Хотя, жаль, хотелось бы подманить их поближе. Сделав несколько глубоких вздохов и вновь улыбнувшись, правильно говорят, перед смертью не надышишься, он взял в окровавленные руки вырванный откуда-то провод. Осталось замкнуть два контакта и все, он отправится в Вальхаллу. Закрыв глаза, последнее, что он увидел, это улыбка жены. Взрыв перегруженного ядра массы поглотил два взвода пиратов, еще несколько десятков покалечил. После просмотра записи с сохранившихся камер Олег Хильгисон был удостоен награды Героя Альянса. Посмертно. Затор, дав длинную очередь из автомата до перегрева, упал за перегоревший остов флайера, лежащего неподалеку от входа в церковь. Пираты оказались слишком сильны и многочисленны. Еще полчаса назад его и ту группу людей выбили из его дома, предварительно превратив его в руины, после чего он как мог спасал себя и всех тех, кто был рядом с ним. Первоначально он думал, что им конец, когда на них вышла бронетехника, но ополченцы смогли удивить, достав откуда-то тяжелые гранатометы. Жаль, выстрелов было не так много, да и сами пираты не сидели без дела. Стоило им отбить первую атаку, попутно уничтожив два транспорта, как Затор услышал крайне неприятный звук. Видимо, окончательно подавив ПВО колонии, пираты стали активнее использовать авиацию, и их импровизированную баррикаду разнесли всего одним бомбовым ударом. Тогда Затору повезло, и его только отбросило в сторону взрывной волной, а не нашпиговало роем обломков. Сейчас же с каждой секундой становилось все хуже. Защитников становилось все меньше. Их расшвыривали биотикой, рвали на части в ближнем бою, расстреливали и взрывали, но они не сдавались. Не сдавался и Затор, понимая, что живым он отсюда уже не выберется. Посмотрев на индикатор автомата, он разочарованно отбросил его в сторону. Теплоотводящий элемент вышел из строя, а значит оружию конец. Оглядевшись вокруг, кварианец увидел труп человека, что, опустив голову, сидел у соседней машины. В руках у него был точно такой же автомат. Аккуратно выглянувший из-за края импровизированной баррикады, Затор понял, что у него есть шанс. Очаг сопротивления в самом здании все еще огрызался, а потому на него не обратят особого внимания. Досчитав до трех, кварианец молниеносно бросился к спасительному укрытию и упал на землю уже рядом непосредственно с трупом человека. Удивительно твердыми руками он выхватил у него из рук оружие и тут же проверил его. Боезапас слегка неполный, но в текущей ситуации самое оно. Пошарив еще и на поясе незнакомого человека, Затор обнаружил несколько гранат и пистолет. Сейчас не до сантиментов. Пока кварианец вооружался, пираты успели подвести бронетехнику и начать обстреливать здание церкви. Толстые каменные стены великолепно выдержали обстрел, чего не сказать про окна. До этого постоянно стреляющие огневые точки замолчали, а из окон, где они располагались, повалил дым. Грязно выругавшись, Затор выглянул из-за края уничтоженной машины и понял, что надо что-то делать. Несколько пиратов шли в его направлении и явно были готовы к бою. Из размышлений кварианца вывел тихий плач. Быстро найдя источник шума, он увидел маленькую человеческую девочку, что зачем-то вышла из укрытия. Судя по донесшимся до него обрывкам фраз пиратов, они тоже ее заметили. Размышления о том, что делать, были прерваны звуком открывшихся дверей церкви. В дверном проеме показалась красная мантия и несколько роботов перед ней. Техножрецы и его свита тут же открыли ураганный огонь, снося первые ряды зазевавшихся пиратов, а Затор понял, что должен сделать. Бросив несколько гранат куда-то в сторону врага, он быстро вскочил на ноги и бросился к девочке, что все так же бесцельно брела куда-то вперед. Подхватив легкое тело, кварианец быстро изменил направление и рванул по направлению к входу в храм, надеясь, что его не расстреляют. Случайные попадания гасились кинетическим щитом, а спасительный вход был все ближе. Техножрец даже отошел немного в сторону, пропуская его внутрь. До безопасного полумрака оставалось всего несколько шагов, когда за спиной раздался грохот. Затора бросило вперед, щит лопнул, но он, прикрывая собой легкое тельце, постарался принять на себя весь удар. Маска треснула, а во рту появился запах крови. Ноги ниже колен не ощущались, по венам потекла раскаленная сталь. Разжав объятия, кварианец увидел, что с девочкой все хорошо. Из последних сил положив ей руку на голову, он попытался ободряюще ей улыбнуться, забыв, что через визор шлема почти ничего не видно. Истощенный организм быстро сдался и кварианец потерял сознание. В главном зале церкви лежал умирающий кварианец, заплаканная рыжеволосая девочка и то, что осталось от техножреца после попадания крупнокалиберного орудия. Снаружи все еще вели бой роботы, но одного за другим их выводили из строя. Бывшие роботы-уборщики, грузчики и прочие полезные в быту автоматоны, с наспех приваренным к их манипуляторам оружием давали свой последний бой. Шокированная девочка замерла на месте, не зная, что делать. Еще ничего не кончено, дитя. Вокабулятор техножреца был слегка поврежден, поэтому его голос был искажен помехами. «Подойди ко мне». Находящаяся в ступоре девочка не противилась приказам истекающего кровью и смазкой человека. «Возьми это и подключи прибор к шейному разъему». Подъехавший робот-пылесос принес на себе странное устройство, похожее на большой накопитель. Девочка, как в тумане, сделала, что ей сказали. Попав со второго раза в разъем, кварианец слегка дергался из-за накрывшей его лихорадки. Она вновь замерла, ожидая дальнейших указаний. «Уходи отсюда», произнес техножрец, «он отведет тебя». Пиликнувший робот-пылесос тут же покатил куда-то вглубь здания. Через несколько минут последние роботы-защитники были уничтожены и обозленные пираты ринулись на штурм. Техножрец, не в силах пошевелиться, однако продолжал защищать свой храм. Первое, что увидели пираты, ворвавшись внутрь, было два мертвых на вид тела, а второе – темный зев сопла огнемета. Храбрецы, что первыми вошли в обитель Амнисси, мгновенно превратились в живые факелы, а огненная волна вырвалась из дома машинного бога. Прибытие патрульного флота на орбиту Миндуэра совпало с отбытием последних кораблей пиратов. Обозленные люди быстро взяли на абордаж пиратские посудины, почти не считаясь с потерями, но было уже поздно, колония была разорена и большая часть колонистов исчезла. На руинах столицы сохранилось только три убежища для гражданских из семи, обитатели остальных были захвачены в рабство. Карательный флот начал собираться на орбите Шаньси. Затор будто плыл, тело ощущалось слабо, но он был рад и такому. Пусть он и не был ученым, но и его интересовало, что будет после смерти. Интересно, та девочка в порядке? Внезапно что-то изменилось. Затор почувствовал, как окружающая его жидкость начала куда-то высасываться. Тело стало ощущаться отчетливей, особенно легкие, заполненные какой-то жидкостью. Оперившись на руки, он начал отхаркивать густую слизь, заходясь в кашле. Закончив с прочисткой легких, он судорожно вздохнул и впервые открыл глаза. Мир казался каким-то не таким, будто кто-то подкрутил краски и яркость на максимум, но нечто красное перед собой он все же заметил. «Поздравляю с новым рождением», — произнес неизвестный. «Что, хтия?» Язык едва слушался его, да и издаваемые им звуки казались неправильными. «Как я и сказал, ты заново родился. Признаюсь, я не ожидал такого успеха, но все же, кажется, немного слизи все еще осталось в легких, и потому затор вновь зашелся кашлем». Повторное открытие глаз, направленных в пол, привело его в ступор. Руки, они были одновременно его и нет. Он ощущал их и мог пошевелить, но почему они розовые и на них пять пальцев? «Поднимайся, Приузденюс, впереди тебя ждет новая жизнь. Часть 25. Блань карающая. За удачный набег». Поднял стакан отличным ликером галок, встав со своего места. Капитаны кораблей и лидеры наемников, что участвовали в нападении на Миндуэр, радостно прокричали что-то в ответ. Набег и правда оказался удачным. Несколько тысяч рабов, разной степени помятости, уже отправились вглубь территории гегемонии, а счета всех присутствующих потяжелели приятными суммами. «Хорошие деньги и хороший бой», заливая себе в пасть выдержанный ринкл, прорычал Краган. «Теперь место вождя кровавой стаи, точно мое». «Точно, а нового мяса мы еще наберем», поддержал его еще один Краган. «Да и новые корабли вроде вполне себе ничего. Батарианцы, Азари, Краганы, Турианцы и даже немногочисленные люди праздновали победу. Не говорили они только о потерях, но о тех, кто так и остался лежать на поверхности разоренной планеты, не вспоминали. Зачем помнить неудачников? Чего пираты не знали, так это того, что за их головами уже идут первые корабли в систему с базой пиратов, где собрались основные участники налета, вошли без лишнего шума. Разведывательные корабли Альянса, оснащенные системами маскировки, появились из ретранслятора незамеченными. Корабельные нейтронеры, или специалисты по кибервойне, тут же начали взлом систем слежения и связи. Все еще не привыкшие к такого рода сражениям ксеносы ничего не заметили. Основной флот появился в системе только тогда, когда было уже слишком поздно. Объединенный карательный флот правительства Альянса, национальных государств и корпораций превосходил пиратский почти вдвое. «Что происходит?» – прокричал Галок, когда на базе сработала тревога. Немного хмельные пираты пытались понять, что происходит, но любой их запрос во внутреннюю сеть оставался без ответа. Системы наблюдения утверждали, что все в полном порядке и ничего не происходит, но любой, кто выглянул бы в иллюминатор, мог заметить разваливающиеся на части корабли. «Открыть все оружейные, приготовить системы обороны». «На нас», — договорить Галок не смог. Пронесшийся за иллюминатором бомбардировщик выпустил свой груз из пары десятков ракет по станции, отчего вся она задрожала. Упавший пиратский адмирал, морщась от боли, продолжил организовывать тот сброд, что был сейчас на станции. В это же время объединенный флот людей методично разбирался с флотилией тех, кто посмел напасть на колонию человечества. Орудийные корабли расстреливали флот. Бомбардировщики и штурмовики лишали космическую станцию всех средств обороны и связи. В это же время на десантных кораблях готовились абордажные команды. Впрочем, не все корабли пиратов просто расстреливали издалека, самые новые на вид посудины пытались захватить. Пока шел космический бой, больше напоминающий избиение, Пираты на космической базе готовились к обороне. Они уже поняли, что станцию не собираются расстреливать, а значит, у них есть шанс, если не отбиться, то хотя бы протянуть до прибытия подмоги, если она будет. Строя баррикады и настраивая турели, многие боевики предвкушающе скалились, ведь в знакомых узких коридорах у них есть неоспоримое преимущество, а значит, людишки умоются кровью. Особое внимание в построении обороны уделялось местам, где потенциально можно пристыковаться. Чего ксеносы не ожидали, так это демонстрации новейшей разработки людей, абордажных ботов. Летящие на огромной скорости снаряды с начинкой в виде злых десантников не нуждались в шлюзах для стыковки. Затормозив перед столкновением с обшивкой станции, боты надежно закрепились на корпусе, после чего в дело вступили лазеры. Бегущий по коридору станции с тележкой боеприпасов саларианец застыл на месте, когда ему в лицо ударила волна жара, а следом часть потолка рухнула вниз. Закрыв лицо руками, он не видел, как из непредусмотренного конструкции и отверстия внутрь станции начали сыпаться очень злые люди. Найти точку подключения к внутренней сети, оценив обстановку, тут же начал командовать человек в черной броне с эмблемой Н7 на груди. По возможности, посмотрел он на сгоревший до углей труп саларианца, захватите пленных. Прорвавшиеся сразу в нескольких точках десантники тут же начали вносить изрядную долю хаоса. В первых рядах шли облаченные в силовую броню терминатор АМП с огнеметами и прочим оружием ближнего боя. Толстые пластины брони и мощные кинетические щиты делали их почти неуязвимыми таранами, что сметали любую линию обороны перед собой. Задержать их могли только Краганы или Азари, используя смеси с тяжелого оружия и биотики. «Сгорив в пламени моей ярости», прорычал покрытый следами многочисленных попаданий терминатор, выбежавшего на него Крагана, что таранным ударом заставил его отступить на несколько шагов. Терминатор не растерялся и схватил за ворот доспеха свободной рукой. Не придумав ничего лучшего, обладатель силовой брони приложил врага головой, а потом еще раз, и еще, быстро сгибая и разгибая руку. В противостоянии металла и роговой пластины, металл победил. Оглушенный, с расколотой лобовой пластиной, Краган был уже не боец, но терминатор действовал наверняка. Отстранив полубессознательное тело от себя, он вставил сопло огнемета поверженному ящеру в пасть. Яростный поток пламени почти мгновенно выжег всю органику, оставив лишь пропеченную скорлупу брони. «Только пошевелись, и я вышибу ей мозги». Удерживая человеческую девочку лет 14 перед собой, прокричал юный на вид батарианец. «Конечно, пират-сан». Тут же поднял руки странный человек с настоящим мечом на поясе, мы не хотим лишних жертв, мне нужен корабли и... Договорить батарианец не успел, когда его руку кто-то схватил и поднял вверх. Несколько выстрелов ушли в потолок, а девочка выпала из хватки своего пленителя. Только сейчас полностью проявившийся боец наносил методичные удары по пояснице пирата, лишая его возможности думать о чем-то кроме прекращения избиения. «Как я и сказал, мы не хотим лишних жертв», не теряя дружелюбного настроя, сказал все тот же боец с мечом на поясе, «нам ведь нужны те, кто в полной мере ответит за все». «А чтобы ты осознал, насколько мы серьезны, знаешь», обратился он к избитому, но все еще понимающему его телу, «четыре глаза, это неэстетично». Ураганный огонь из нескольких десятков стволов делал невозможным пройти по коридору к центру управления станцией. На любую попытку выглянуть в коридор, каждый храбрец рисковал лишиться головы. «Что там с взломом турели?» Перекрикивая шум боя, спросил оперативник Н7. «Не получается», — ответил ему стоящий рядом нейтронер. «Они переключили их на ручное управление и отключили от остальной сети. Тогда, нам не прорваться», — рефлекторно присев, когда очередная граната взорвалась в паре метров за углом, подвел итог оперативник. «Есть одна возможность», — задумчиво произнес обладатель такой же эмблемы на броне, — другие штурмовые группы уже захватили реактор и систему жизнеобеспечения. Если повысить температуру и отключить циркуляцию воздуха в отсеке, рано или поздно их оружие перегреется. Другого выбора все равно нет, действуйте. Нейтронер, мгновенно связавшись с нужными людьми, озвучил приказ. План начал выполняться не сразу. Начало его претворения в жизнь стало заметно только через несколько минут. Человеческие десантники, даже обладая бронированными скафандрами, способными выходить в открытый космос, почувствовали увеличение температуры. Заметили ее и засевшие в обороне пираты, но было уже поздно. Одно за другим их оружие стало выходить из строя, а те, кто не успел облачиться в броню с защитой от внешних воздействий, начали испытывать все прелести перегрева. Однако, на штурм десант людей пошел только после прибытия терминаторов и боргов со штурмовыми щитами. Выделенные СССР полностью аугментированные солдаты почти не испытывали сложности из-за высокой температуры и отсутствия пригодного для дыхания воздуха, а потому быстро ворвались в командный пункт станции. Последний оплот сопротивления пиратов продолжал оставаться крепким орешком, но и он пал перед превосходящими силами людей. Большинство лидеров пиратов были захваченными живыми, но не всегда целыми, слишком ожесточенной оказалась схватка и штурмовики едва сдерживали себя. После того, как стих последний выстрел, некоторым высокопоставленным пиратам пришлось даже оказывать первую помощь, чтобы они дожили до допроса. «Это неприемлемо», — заявила советница Тивас, всем своим видом демонстрируя недовольство послу Альянса, столь варварское нападение на торговую станцию. «Прошу меня простить», — тихим, но не терпящим возражения голосом прервала ее Элизабет Гойл, «но какое отношение Совет Цитадели имеет к происходящему на неподконтрольной ему территории оттического траверса? Насколько я помню, все дела в этом регионе космоса находятся вне вашей юрисдикции, но это не позволяет вам использовать вооруженные силы Альянса для его захвата», — взял слово представитель турианцев. Тем более, данная станция имела нейтральный статус и была полностью легальна. То есть вы утверждаете, что станция, где устроили свое собрание все отбросы галактики, участвующие в нападении на колонию Альянса, полностью нейтральна? Тогда у меня небольшой вопрос, а в свободную торговлю вы включаете продажу рабов? Это не имеет отношения к делу, раздраженно ответила советница Тивас. Важно то, что Альянс совершил варварскую атаку на нейтральную станцию, без предъявления обвинения и расследования. В ходе боя на ней погибло множество граждан пространства Цитадели. Семьи погибших уже подали иски Альянсу на возмещение ущерба, добавил Саларианец. Также, в Совет Цитадели пришла нота протеста со стороны батарианской гегемонии, с их требованиями вы уже, наверняка ознакомились. Ознакомилась, не проявив на лице ни одной эмоции, ответила посол Альянса, и фактически, это объявление войны. Альянс готов защищать свои владения и своих граждан, и если мне не изменяет память, война уже была объявлена. В ходе допросов, было выявлено, что 3 из 5 захваченных пиратов, являются кадровыми офицерами гегемонии. Полученные под пытками показания, не являются доказательством. Слегка занервничав, выкрикнула советница Тивас, явно чего-то опасаясь. У нас есть не только они, но и данные из взломанных информационных носителей, что не успели уничтожить пираты. Там есть множество интересных сведений, в том числе о... На этом заседании закончено, прервал посла Альянса Турианец. Усмехнувшись, посол Гойл отошла от трибуны и направилась на выход. В этот же момент была прервана трансляция в экстранет. Альянс уже передал сведения, устало спросила Тивас, откинувшись на диване с бокалом особо крепкого азарийского вина. «Да, и там есть многое», — продолжил ходить из стороны в сторону Саларианец, «в том числе не до конца затертые связи с некоторыми влиятельными персонами из многих наших служб. Люди оказались лучше, чем мы предполагали», — покачал головой Турианец, «если все это окажется в открытом доступе, нас ждут большие неприятности. Придется пойти на уступки», сделав несколько быстрых глотков, подвела итог советница Азари, а заодно хотя бы для вида начать давить на гегемонию. Основное требование Альянса даже не компенсация убытков, а возвращение рабов. Их возможности по взлому электронных устройств слишком хороши, наконец остановился Саларианец, а наши аналогичные разработки, в том числе по созданию собственных нейтронеров, продвигаются слишком медленно. Значит, в следующий раз действовать придется аккуратней, прикрыв глаза, произнес Турианец, хотя, главного мы добились, Альянс и гегемония точно сцепятся друг с другом. Вот только то, что продемонстрировал Альянс, бокал в руках Тивас жалобно затрещал, немного превосходит даже самые смелые наши прогнозы. А ведь в карательном флоте был всего один неполный флот, большая часть кораблей были или частными, или зарегистрированы как гражданские. И чтобы батарианцы не проиграли в случае реальной войны, придется начать усиливать их, не способные ничего сделать с собственной природой, вновь начал расхаживать по кабинету Саларианец. «Или ослабить Альянс», — предложил Лазари. «Не получится», — покачал головой Турианец, «используемые в рейде корабли не попадают ни под одну конвенцию о вооружении. Те же авианосцы «Амт» официально являются шахтерскими кораблями, а то, что они идеально подходят и для транспортировки бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей, к делу не пришьешь. Значит, надо что-то придумать. Люди развиваются слишком быстро, а их готовность привлекать кварианцев и прочих изгоев делает ситуацию в разы хуже. Мы должны любыми средствами не допустить формирования нового центра силы, иначе вы сами все понимаете. Заменив треснувший бокал на новый, выжидательно посмотрела на Коллекозари, жаль, с ними нельзя поступить так же, как с Краганами. Даже сейчас война с людьми будет слишком кровавой, покачал головой турианский советник. По данным разведки, после инцидента у ретранслятора 314 они установили по несколько станций слежения у каждого ретранслятора во внутренних системах по пути к Земле. И пусть официально, это всего лишь станции слежения, каждая набита таким количеством оружия, что сможет в одиночку сдерживать весь флот иерархии до получаса. Мы ошиблись, когда не стали наносить усмиряющий удар, поморщилась Азари. Поражение в той войне могло бы приструнить людей. Из-за той победы, насмешливо посмотрела она на коллегу турианца, они слишком много о себе мнят. Но что если, после небольшой паузы, задумчиво почесал мандибулы турианец, максимально приблизить альянс, снять ряд ограничений, предупредить о нескольких налетах, может даже вынести предложение о принятии в ряды спектров одного из людей. Неприемлемо, отмахнулся саларианец, если мы начнем давать им такие возможности столь быстро, остальные расы начнут возмущаться, а это приведет еще к большей дестабилизации. Но обещать не значит делать, повеселела советница Тивас, тем более, валусов могут приструнить турианцы, мнение илкаров никого не волнует, как и ханаров, а батарианцы сами вышли из состава пространства. Пожалуй, стоит вынести данное предложение на голосование. Слишком рискованно, но я вас предупреждал, подвел итог саларианец. Значит, ты хочешь стать сильной, чтобы отомстить? Задал я вопрос замершей передо мной девушке, хотя скорее девочке. Да, пересилив слабое воздействие ауры пари, смогла найти в себе силы поднять голову она. Что ж, обошел я ее по кругу, я дам тебе такой шанс. Ты будешь направлена на обучение, и только от тебя будет зависеть, получишь ли ты желаемое, или провалишься. Я буду лично следить за тобой, Джейн, отправив приказы подчиненным, чтобы они позаботились о несостоявшейся спасительнице галактики, или той, кто действительно станет ее спасителем. Я вернулся к своим делам. Требовалось проинспектировать тайные колонии и продолжающуюся увеличиваться армаду лично, заодно понаблюдаю за учебными боями будущих флотоводцев. Появление в отчетах некой Джейн Шепард, что передала прибывшим спасительным силам энграмму Ксеноса, заинтересовало меня, в первую очередь тем, что в памяти всплыло возможное происхождение главных героев давней истории. Главный герой пройденной еще в первой жизни игры личностью был как минимум интересный, ведь, как ни крути, он был основным двигателем сюжета. Было как минимум интересно изучить данный феномен, а как максимум поставить его себе на службу. После того, как девочка оказалась на Земле, где ее всесторонне обследовали, я начал поиски остальных потенциальных героев и, что удивительно, нашел их. Помимо моего трофея, существовало еще два человеческих подростка, что идеально подходили под имеющиеся описания. Первым был единственный сын лейтенанта Ханны Шепард, ныне служащий во флоте Альянса. Мальчик по имени Джон имел прекрасные перспективы, показывал зачатки биотических способностей и лидерские качества, а заодно был твердо намерен пойти по стопам матери. Немного поразмыслив, я решил заранее подстелить соломки, и если ему действительно суждено стать главным героем, то стоит максимально усилить его. Имеющиеся агенты внутри управляющих структур Альянса обеспечат ему всю возможную поддержку, а лаборатория АМП предоставит лучший набор имплантов и физических улучшений. Вторым подходящим под описание будущего главного героя оказался мальчик-сирота из пригородов Каира. В отличие от своего тезки, этот Джон пусть тоже не был обделен талантами, ибо уже в 12 возглавил собственную банду, но вот его психологический портрет оставлял желать лучшего. Жестокий, бескомпромиссный, имеющий весьма условное представление о морали и ценности человеческой жизни. Если первый кандидат в герои скорее всего станет именно героем, то второй настоящим псом войны. Взвесив все за и против, было решено оказать поддержку всем кандидатам. Даже интересно посмотреть, что из этого получится. Перелет до ближайшей колонии занял полчаса, и еще до того, Как я ступил на поверхность, работа уже кипела. Подключаясь напрямую к архивам и базам данных, я считывал логи события и систематизировал их. Дроны-наблюдатели кружили роем вокруг городов, что так напоминали о прошлом. Идеальные линии, идеальное расписание их жителей, все рассчитано и просчитано. Проблемы, конечно, тоже были, но с ними по мере сил справлялись ответственные за наблюдение и воспитание техножрецы, в том числе из первых поколений колонистов, выращенных в Вита-матках. Имея определенный опыт и зная, куда смотреть, я видел назревающие проблемы, что возникли из-за изоляции, но они будут решены, стоит необходимости в поддержании секретности исчезнуть. День закончился произнесением речи перед населением колонии, а также финальным совещанием с администрацией планеты. Я указал, на что стоит обратить внимание и чем стоит заняться в первую очередь, после чего подъем на орбиту и новый перелет. Ускоренное развитие плода и гипнообучение были прекрасны на коротком промежутке времени, когда требовалось срочно создать армию и тыл для нее, но даже настолько коротком промежутке в 100 лет становилось заметно различие между искусственно выращенными людьми и родившимися естественным путем, что приводило к вполне очевидному выводу. После окончания войны со жнецами, прекратить данную практику, человечество справится с заселением галактики и естественным путем. Финальной точкой в моем месячном путешествии стала главная база флота. Огромная тарелка, к которой были пристыкованы сотни кораблей, еще больше кораблей были разбросаны по системе, готовые к предстоящим маневрам. Однако мой взгляд приковывал Светтер и завершенные и прошедшие все положенные испытания. Вершина кораблестроения, гигант больше цитадели, по боевой мощи превосходящий все флоты ксеносов вместе взятые. Он тоже будет участвовать в предстоящих военных играх. На базе опоры меня уже ждали, так что первый этап учений начался незамедлительно. Для начала было решено проверить слаженность команд, как отдельных кораблей, так и флотов. Они устраивали боевые перестроения, выполняли сложные маневры, в том числе боевую ротацию, когда корабли первой линии смещаются в тыл для экстренного ремонта и восстановления щитов. Затем были проведены учебные микропрыжки и стрельбы, где вероятного противника изображали из себя отбуксированные с окраин системы астероиды. Увешанные щитами и оружием, они вполне успешно отстреливались от не имеющих реального опыта флотоводцев, спуская их с небес на землю.